Эрцгерцоги Леопольд и Фердинанд соизволили милостиво аплодировать моим произведениям. Как же я помню. Наша первая встреча с вами произошла во Флоренции, когда вы были еще чудо-ребенком. Тогда о вас много говорили. Больше, чем теперь, — подумал Вольфганг, но поклонился и сказал, — благодарю вас, ваше сиятельство. Мне понравился ваш последний концерт, жизнерадостный и удивительно мелодичный. Хотелось бы, чтобы опера, которую вы нам представите, была бы в том же духе. В последующие недели Вольфганг не раз думал над этим советом, пока перечитывал множество либретто, так и не найдя среди них ни одного, которое пришлось бы ему по душе. Ван Свитен подтвердил, император не прочь получить от него новую оперу Буффа. Тут, по крайней мере, Арсений Розенберг сказал правду, поскольку попытки императорских любимцев Сальери и Солера в этом жанре успехом не увенчались. Однако, предупредил барон, следует поспешить, а то еще император передумает. У Гальдони Вольфганг нашел несколько пьес, которые ему понравились, но показались непригодными для оперы. Он перечитал комедии Мольера, подаренные ему в свое время Фридолином Вебером. Вольфганг с тех пор всегда возил их с собой. Комедии Мольера показались ему все такими же очаровательными, но за исключением Дон Жуана, ни одна не годилась для оперы. А он боялся, что Иосиф, не в меру щепетильный в вопросах нравственности, сочтет ее безнравственной и чересчур мрачной для оперы Буффа. Он поделился своими сомнениями с Ветцлером. Желание писать оперу полностью завладело им. Оно отодвигало на задний план все остальное, хотя в эту осень 1785 года он собирался снова дать несколько концертов по подписке, и Ветцлер в ответ вручил ему французское издание комедии Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». «Но наш друг Шиканедер говорил мне, что император запретил постановку этой комедии», — воскликнул Вольфганг. Ветцлер проницательно улыбнулся и сказал. «Наверное, поэтому все ее и читают. Ознакомьтесь, кто знает». Если она вам понравится, можно что-нибудь и придумать, даже если мне самому придется субсидировать постановку. Частная постановка в Вене? Император никогда не даст на это разрешение. Лондон или Милан, наверное, будут более сговорчивы. Глаза Вольфганга загорелись. Он как сокровище хранил воспоминания о триумфах, которыми сопровождались его поездки по Англии и Италии. Но тут возникали трудности иного рода. Даже если мне понравится комедия, ее все равно придется менять для того, чтобы положить на музыку. Вам нужен хороший либретист. С Вареско работать я не могу. Да и со Стефани не хотелось бы. Во всяком случае, над большой оперой. «Вольфганг, у меня есть для вас отличный либретист. Лоренцо да Понте». «Да Понте?» — с сомнением повторил Вольфганг. «Итальянец? Я о нем слыхал. Он написал либретто оперы «Богач на час» для Сальери. Она провалилась. Неудивительно, что да Понте решил обратиться ко мне. Он решил обратиться к вам потому, что ваша музыка приводит его в восторг. И еще потому, что Сальери после провала оперы заявил, что лучше отрежет себе пальцы, чем положит на музыку еще хотя бы строчку стихов да Понте. Тем более вы должны работать вместе. У вас теперь общий враг. Насколько я слышал, герой комедии открыто порицает знать. Такую вещь гораздо проще написать, чем поставить на сцене. Сначала прочтите комедию, прошу вас, тогда и решайте. Почему вы так в ней заинтересованы? Вы считаете, что раз я дворянин, мне не приходится раболепствовать? Было бы превосходно, если бы цензура, не разобравшись, в чем дело, разрешила постановку, как случилось во Франции. После того, как Вольфганг прочел комедию, заснуть он уже не мог. В комедии Бомарше едко высмеивались существующие порядки.